Глава 18. Новая жизнь. Солнце здесь совершенно другое. Оно не слепое и надменное, как в городе, а теплое, ласковое, обнимающее тебя с самого утра. Его лучи крадутся по старым половицам спальни, рисуя золотые дорожки на полу. Я лежу с открытыми глазами и несколько секунд просто слушаю тишину. Она не абсолютна. Ее наполняет отдаленный гул прибоя, крики чаек за окном и мерное, уютное посапывание младшей дочки, пристроившейся рядом со мной этой ночью. Это новые звуки моего нового мира. Прошло полгода с того дня в суде, полгода, вместившие в себя целую жизнь. Переезд, чистовой ремонт жилых комнат, мы делали его вместе с детьми, выбирая краски для стены и ткани для мягкой мебели. Первые ночи просыпалась от тишины и не могла понять, где я. Сердце сжималось от привычной боли, но с каждым днем боль притуплялась, а на ее месте прорастало что-то новое, хрупкое и упрямое, как росток сквозь асфальт. Вилла моей бабушки, казавшаяся Мирону старомодной и невыгодной, теперь наш дом. Не просто место жительства, а крепость, пахнущая морем, свежей выпечкой и краской. Мы выбелили стены, покрыли лаком старые балки, расставили на полках ракушки, собранные на пляже. Здесь повсюду следы детей, их рисунки на холодильнике, брошенные на террасе сандалии, их смех, который снова стал беззаботным. Сегодня важный день. Мы открываемся. Не с помпой и шампанским, а тихо, по-семейному. Наша небольшая гостиница, белая вилла, готова принять первых гостей. Спускаюсь вниз на кухню, там кипит работа. Артём, мой серьезный сын, колдует над кофемашиной, привезенной из города. «Мам, смотри, вроде получилось». Он протягивает мне чашку с идеальным капучино. С улыбкой сметает с темных волн соринку. Он бросил учебу в престижном столичном вузе, узнав приговор суда. Сказал, что его место здесь, с нами. Его поддержка стала якорем, не давшим сорваться в отчаяние. Выглядит профессионально. Улыбаюсь, делаю глоток. «Ты на самом деле хочешь быть тут, со мной? Не скучно в этой глуши после Москвы?» «Мам, какая Москва?» Он качает головой. «Там сплошные Мироны да Карины, а здесь все настоящее. И потом...» Он добавляет уже серьезно. Я видел, как он с тобой поступил. Его навязчивая опека меня раздражает. Не хочу быть на него похожим. Он обнимает меня за плечи. Я честный. Тебя. Комок подступает к горлу. Он мне не только сын, а опора, друг, бизнес-партнер. Это он придумал название гостиницы, ведет соцсети и переговоры с поставщиками. На кухню вбегают младшие, Лиза и близнецы. «Мама, мама, приехали какие-то люди!» Они одновременно разводят руки. «На большой машине!» Сердце замирает на мгновение. Первые гости. Незнакомые люди в нашем доме. Очень волнительно. Делаю глубокий вдох, поправляю фартук и иду к входной двери. На пороге молодая пара. Он несет дорогую фототехнику, она смотрит вокруг восторженными глазами. «Здравствуйте! Мы у вас забронировали синий номер на 3 ночи», — улыбается девушка. «Я Оля, а это Саша. Какое тут потрясающее место!» Чувствую легкую дрожь в коленях, но заставляю себя улыбнуться в ответ. «Добро пожаловать на белую виллу. Проходите, пожалуйста. Артём, помоги с багажом». Провожу их в номер, показываю, где что находится. Мои движения еще скованы. Ощущаю себя не хозяйкой, а актрисой, играющей роль. Но их неподдельный восторг и восхищение видами из окна понемногу снимают напряжение. «Вы знаете, — говорит Оля, выходя на балкон, — мы объехали пол Европы, но такое ощущение уюта и покоя — это редкость. Сразу видно, что здесь живет любовь». Эти слова падают прямо в душу. «Любовь. Да». Именно это я и хотела создать. Не идеальный вылизанный отель, а место, где пахнет домом, где на завтрак будет моя знаменитая шарлотка с яблоками из местного сада, где вечером можно собраться у камина с чаем и разговорами. Спускаюсь вниз, и меня ждет еще один сюрприз. К калитке подъезжает скромная машина, из которой выходит немолодая, но очень элегантная женщина. Это Лидия Марковна, наша новая соседка, владелица винодельни. «Виктория, дорогая, я вижу, у вас исторический день!» Она протягивает мне корзинку, откуда доносится аромат свежеиспеченного хлеба и трав. «Это вам от нас с мужем. Добро пожаловать в наш бизнес-клуб. Правда, он очень небольшой». «Лидия Марковна, спасибо. Это так мило с вашей стороны». «Пустяки», — машет она рукой. «Я помню, как сама начинала. Страшно до колик. Но посмотрите вокруг. Море, солнце, дети счастливые. Что может быть важнее? А все эти столичные дрязги...» Она делает легкий пренебрежительный жест. «Пыль! Она уляжется, а вы останетесь на этой земле». Вечером, уложив младших, мы с Артемом сидим на террасе. Первый день работы позади. Гости довольны, ужин прошел на ура, закат над морем был великолепен. Чувствую приятную, созидательную усталость. «Мам, знаешь, — задумчиво говорит Артем, — я сегодня понял одну вещь. Папа всегда измеряет счастье в цифрах, в миллионах, в квадратных метрах, в лайках под фотографиями. А оно, оказывается, вот здесь». Он указывает рукой на огни вдалеке, на темнеющее море, на наш дом, из окон которого льется теплый свет. «Оно в этом, и его не измерить». Я молча киваю. Он прав. Мирон подарил мне многое. Бриллианты, путешествия, статус. Но настоящее пронзительное счастье подарили мне мои дети. И этот дом, и эта новая, трудная, но настоящая жизнь, которую я построила сама, своими руками, без него. Ночью выхожу на балкон, с которого несколько месяцев назад смотрела на груды строительного мусора и плакала от безысходности. Теперь передо мной ухоженный сад, освещенная луной дорожка к морю и тишина, нарушаемая только шепотом волн. Я не чувствую ни злобы, ни обиды. Каждой частичкой тела я ощущаю покой. Тень прошлого ускользает, растворяется в ночном воздухе, а я остаюсь. Я Виктория. Не жена миллиардера Волкова, а просто Виктория, хозяйка маленькой гостиницы у моря. Мама шестерых замечательных детей. И, наконец, просто счастливая женщина.